Стемнело, из предосторожности привалили снаружи валуном вход, притянув его проводом вихря. Культивировать не стали, нафиг. На всякий случай раскидал провода перед лазом и в целом по полу, чтобы в случае чего успеть среагировать. Немного поерзал в толстом, удивительно мягком и комфортном по температуре спальном мешке и закрыл глаза, чувствуя себя в относительной безопасности благодаря тучке. Она висела ровно посередине между потолком и полом, у самого входа, и любой резко залетевший к нам и вставший в полный рост враг сходу окунется головой в эту раскаленную ворчалку, и я ему не позавидую. Несмотря на усталость и эмоциональное напряжение, сон не шел, еще и Ибун начал возиться, ворчать и скрежетать камнями. Через минуту противного скрежета, который отдавался неприятным резонансом в гортани, я не выдержал и сел. «Ты из камней гнездо что ли вьешь?» – недовольно проворчал я, вглядываясь в полумрак, создаваемый слабым свечением моего персонального гнева небес. Обломки острые под спиной, убираю. «Ты же мужик, терпи. Тело может и выглядит могучим, но боль я чувствую, как и раньше». Обиженно отозвался Ибун. «Ой блин, маскулинная принцесса на гранитной горошине», я вздохнул и вылез из спальника, чтобы помочь ему убрать осколки и отдохнуть уже наконец. «Ёпт, они какие-то странные», возбужденно и почему-то шепотом произнес он, когда я подобрался поближе и сел на корточки рядом с ним. «Предлагают в секту вступить», также шепотом подколол я его. «Нет, смотри», не отреагировав на шутку, прошептал он и смахнул рукой россыпь острых треугольных камешков. Осколки отшвырнуло к стене, но через пару секунд они вернулись на исходные места, будто намагниченные. Ибун с интересом перемещал их пальцем на разные расстояния и в разные стороны, и даже бросал в противоположный край пещеры, но конечный результат не менялся. Осколки всегда возвращались на место, и чем дольше он игрался с этой непонятной аномалией как ребенок, тем больше ничем не мотивированного беспокойства это у меня вызывало. И речь тут шла вовсе не о психическом состоянии моего напарника. «Все, завязывай, просто ляг в другое место», не скрывая нервоза, попросил я его. «Ой, смотри», почти сразу радостно воскликнул он, «но я и так все видел». После очередного хаотичного перемещения Ибуном, осколки, вопреки всем законам физики, внезапно встали вертикально, на самую острую грань, и теперь синхронно вращались вокруг своей оси. Мы подняли глаза и встретились тревожными взглядами. В толще камня что-то звонко щелкнуло. «Ну ты, Ибун!» — укоризненно произнес я ему в глаза, а в следующий миг вся наша пещера целиком ухнула куда-то вниз, как оторвавшаяся кабина лифта. Глава 25. Под оглушительный скрежет камня по камню мы неслись в бездну в свободном падении, болтаясь в облаке пыли, среди взмывших над полом вещей. Тучку даже наполовину затянуло в щель между потолком и гладкой поверхностью шахты, которая заменила собой одну из стен пещеры и теперь проносилась мимо на огромной скорости. Но ворчалка сопротивлялась изо всех своих сил и продолжала наполовину оставаться с нами, подсвечивая творящийся хаос. Нужно было что-то делать и делать это срочно. Как назло, в голову ничего не шло, да еще и истерично орущий Ибун мешал думать. Единственный пришедший на ум вариант – переждать момент падения в пространственном хранилище – сразу отпадал, поскольку я не был уверен, что это не убьет товарища. Но все решилось само. Нашу каменную лифтовую кабину неприятно затрясло, она чуть снизила скорость, и мы рухнули на пол. В какой-то момент последовал сильный удар о неведомое препятствие, ну и раскололась наша хрупкая коробушка, не выдержав нагрузки. И полетели мы дальше во тьму, но теперь уже сами по себе, в окружении больших обломков с острыми краями. Я подхватил проводом паникующего Ибуна и стал протискиваться вверх сквозь обломки, протягивая их руками мимо себя и молясь всему, чему можно, чтобы падение продолжалось как можно дольше. Когда вверху, на фоне красных отсветов тучки, что спешила за нами как могла, перестали маячить камни, подтянул к себе товарища и попытался упереться в стены шахты кольцами кабеля, чтобы замедлить падение. Но на хоть какое-то бы ни было значимое усилие, энергии я не имел, и облупленный провод бестолково и бессмысленно терся о гладкую скалу. Падать мы стали чуть медленнее относительно камней, но это крохи. В отчаянии попытался заарканить тучку и повиснуть на ней, но та ловко увернулась и, буркнув нечто оскорбительное, сделала предупредительный выстрел молнии в вилку на конце кабеля. Знакомая бушующая энергия наполнила связывающий нас с Ибуном провод, и я, не придумав ничего умнее, замкнул силу гнева небес на нас. «Усилийся!» — заорал я ровно в тот момент, когда снизу послышался громкий плеск и грохот. Импульса от мини-гнева небес хватило ровно на то, чтобы не разбиться о воду и ссыпавшиеся туда камни, но большего в данный момент и не требовалось. «Поздравляю, мы достигли дна», — с нездоровым весельем в голосе произнес я, когда вынырнул над ледяной водой, и от нервности заржал над собственной тупой шуткой. Ибун не ответил, он лишь фыркал, кашлял и громко плескался. «Ты плавать-то вообще умеешь?» — как-то не особо участливо поинтересовался, стараясь нащупать ногами и проводом дно. «Глубоковато, каюсь», — слушая звуки тонущего Ибуна, мелькнула предательская мысль дать ему спокойно захлебнуться, перевернуть лицом в воду и надуть из него плод, а то фиг его знает, сколько тут руками грести. Но я сдержался и поддержал у товарища кабелем за пояс, слегка приподнимая его над водой и беря на себя его вес. «Благодарю, друг», — искренне произнес он, прокашлившись. «Я уж думал, ты дашь мне утонуть и сделаешь из меня лодку». Я с подозрением скосился в потьмах на его голос, но промолчал, активно работая руками и ногами, чтобы держать нас на плаву. Но так не могло долго продолжаться. «Глубоко вдохни, я тебя на спину переверну, не паникуй и дыши ровно», держа лицо над водой. Он исполнил все в точности, и мне стало чуть легче. Тучка заняла свое привычное место над моей головой и тускло освещала водную гладь жутковатым багрянцем, отчего та приобрела цвет темной крови. Пятно света было слишком маленьким и блеклым, чтобы дотянуться до стен пещеры, так что пришлось грести наугад, буксируя за собой Ибуна. «У тебя факела случайно нет?» «Нет. Может, запалим одну из твоих книг?» Они утонули вместе с молотом. Дальше я греб молча, сберегая силы. «Ёпт, ты чувствуешь?» Спустя недолгое время тихо произнес он с тревогой в голосе. «Если ты поссал в воду, то иди нафиг!» Огрызнулся я, отплевываясь от воды. «Да нет же, духовная энергия, ее здесь нет, совсем. А знаешь, чего тут еще нет?» Пробулькал я, изворачиваясь и снимая с ноги сапог. «Чего? Перспективы!» Крякнул я, зашвыривая обувку в темноту левее себя и прислушиваясь. Последовал мокрый шмяк, а за ним тихий плюх. «Ага!» Повернув и плывя в сторону предполагаемой стены, я искренне сожалел, что на нас все еще не напала какая-нибудь местная тварь, чтобы поделиться энергией. Никогда бы не подумал, что буду страдать без смертельной опасности от людей или чудовищ. Докатился. И чего мне дома не сиделось. Пока доплыл до стены, глаза успели немного привыкнуть к темноте и радиус обзора для меня слегка увеличился метров до 10, но все равно это было ни о чем. У вертикальной скалы, нависающей над нами и красиво поблескивающей какими-то мелкими вкраплениями, было ничуть не мельче. Но это уже какой-никакой ориентир, и мне оставалось просто плыть вдоль нее, скрестив на удачу все, что могло скреститься. В абсолютной тишине, нарушаемой только бухтением мини-гнева небес, всплесками воды, да моим периодическим фырканьем провели уже около часа, но не обнаружили даже намека на выход. Грот казался бесконечным, а вкупе с тишиной и темнотой окружение сильно давило на психику. Ибун, как назло, все это время молчал, и казалось, что я тащу за собой труп. Воображение уже рисовало раздувшееся, поеденное раками тело, и нос предательски начал ощущать едва уловимый запах вымоченной, протухшей плоти. Время будто застыло, а я упорно плыл, буксируя за собой товарища, и старался не думать о плохом и не поддаваться отчаянию. Я потерял счет времени и казалось, что я уже вечность макну в этом холоде. Единственным ориентиром течения времени служил постоянный расход оставшихся жалких крох Ден, намекающий, что скоро я стану обычным человеком, утонувшим в холодной воде, мертвым человеком. Так невыносимо хотелось выбраться уже хоть куда-нибудь, что мне даже начало мерещиться, будто я вижу свет вдалеке. Но за полчаса гредьбы сине-зеленое свечение становилось только ярче, и я, наконец, позволил вспыхнуть чувству радости и надежды. Вскоре я уже мог разглядеть вход в пещеру, обрамленный чахлыми, слабо флюоресцирующими растениями. Но это было похоже на врата рая в кромешной тьме небытия или на неоновую вывеску кабака в темном переулке, холодной полярной ночью, кому что. Но в обоих случаях накатывало облегчение и предвкушение того, что скоро все неприятности останутся позади. Вот только резерв слил в 0 метров за 300 до пещеры. Провод вихря безжизненно обвис и пришлось буксировать Ибуна по классике, ручками за шею. Но он вел себя хорошо и не брыкался, чем сильно облегчил мне задачу. Едва мои ноги наконец-то коснулись твердого дна, как сразу навалилась усталость. Только сейчас я понял, насколько вымотался за время заплыва, и повторять такое без запаса пилюлик я точно не стану. «Все, приплыли», — произнес я, стуча зубами от холода, вытянул Эбуна на мелководье и озадаченно вгляделся в его бледное лицо. «Помер, что ли?» Но под пальцами, приложенными к сонной артерии, чувствовалась слабая и редкая пульсация. Я зажал его нос и подождал, пока он не начнет брыкаться, выходя из этого состояния, так похожего на анабиоз. «Мужчина, конечное, выходим», — произнес я противным голосом, склонившись почти к самому его лицу. Он распахнул глаза и долго моргал, пытаясь понять, что происходит. Сфокусировавшись наконец на моей ехидной харе, стучащей зубами, он горестно вздохнул и с трудом поднялся. Но стоило ему оглядеться, как в его глазах вспыхнул безумный огонь, и он радостно заорал. «Тысячелетняя икра!» Он благоговейно бросился к жухлому кустику на скале, очень бережно снял его с камня, с любовью разгладил тонкие корешки, но потом огляделся и внезапно сник, а несчастное растение сжал в кулаке с такой силой, что брызнувший светящийся голубоватый сок окропил стену и пол. «Это сейчас что за пантомима была?» — полюбопытствовал я. «Что-то полезное». «Да», — он горько вздохнул и отбросил растение, над которым только что надругался ни за что ни про что. «Но у меня ничего нет с собой, и это сокровище просто пропадет». «Хорошо, спрошу по-другому». В отличие от Эбуна я вздохнул устало. «В данный конкретный момент времени и при текущих обстоятельствах, именно эта трава нам чем-то может быть полезна?» «Могла бы, она поглощает всю энергию из окружения и накапливает в себе, и именно поэтому тут нечем восполнить резерв. Но сама по себе крайне ядовита, и чтобы сделать из нее пилюлю восстановления, нужно множество компенсирующих ингредиентов. Дай-ка мне один пучок», — воодушевленно заявил я, требовательно протягивая руку. Эбун пару раз непонимающе хлопнул глазами, но потом перевел взгляд на пылесос и расцвел радостью. Быстро, без всякого почтения перед редким растением, надергал мне большой пук, который я торжественно запихнул в пылесос и закрыл крышку. «Хаэм, друг, ну что?» — с нетерпением спросил он. «Знакомьтесь, вихрь — это Эбун, Эбун — это вихрь. Он пылесос, и для получения духовной энергии из травы ему нужна духовная энергия, которой у нас нет», — мрачно произнес я и устало уселся на пылесос. «Иронично, не правда ли?» Алхимик молча присел рядом на голый камень и тяжело вздохнул. «Давай хоть пожрем», — предложил я. От усталости мозги отказывались работать, и очень хотелось не то, что спать, а просто лечь и сдохнуть. Идти никуда не хотелось совершенно, да и так было видно, что пещера ничего рукотворного из себя не представляет, и глупо плутать уставшими в поисках сокровищ. Хоть бы поспать для начала. «Знакомьтесь, хранилище, это ёпт, это хранилище», — произнес он, подражая мне. «Продолжать?» «Я понял». Помолчали, созерцая тишину, растение и тучку гнева небес, которая выглядела встревоженно. Возможно, из нее тоже вытягивали энергию, но мы явно сдохнем тут быстрее, чем она рассеется. И думали мы сейчас, скорее всего, об одном и том же. «Как быстро ты умрешь, если съешь эту траву? Успеешь хоть немного восполнить резерв и выплеснуть энергию из себя?» — озвучил я крайний вариант. «Не знаю», — честно признался он. «Рискнем, может, пройдем дальше, вдруг повезет что-нибудь найти?» «С нашим везением, скорее что-нибудь найдет нас», — проворчал я, устало поднимаясь. «Но, может, оно и к лучшему». Свернул провода вручную и покосился на гнев небес, но тучка держалась на стороже, и еще раз позаимствовать у нее энергию вряд ли получится. Эбун тяжело поднялся и подтянул пояс хранилища, чтобы оно под своим весом не сползало. Но он мускулистый, он запросто справится с парой сотен килограмм поклажи. Медленно побрели по петляющему тоннелю, и чем дальше, тем больше светящихся растений встречалось на стенах, полу и даже на потолке. В какой-то момент кишка пещеры пошла в гору, и мы даже вяло обрадовались этому, но через полсотни шагов она еще круче ныряла вниз и сильно сужалась. Тучка с опаской продолжала следовать за мной и очень нервничала, что я не собираюсь умирать, а из нее все активнее вытягивают энергию. Кроме того, она несколько раз приближалась к растениям, видимо, надеясь их поглотить, но почти сразу пугливо отлетала на безопасное расстояние. «Хаэм, занятно». Вскоре мы дошли до резкого поворота, и дальше надо было протискиваться в совсем узкую щель. Я пролез без проблем, а вот мой здоровенный товарищ слегка застрял, и только совместными усилиями удалось пропихнуть дальше его могучее тело. И тут я показал жестом, чтобы он продолжал двигаться дальше, тогда как сам притаился за уступом и остался поджидать гнев небес. Едва тучка осторожно протиснулась в щель сверху, как в нее тут же полетел скрученный в петли провод, по которому она сразу шарахнула молнией, при этом изрядно похудев до размера трехлитровой банки. Да и плевать на нее. Главное, что разряда хватило на оживление вихря, который сейчас активно растворял растения, а я спешно утрамбовывал в резерв полученную энергию. И бун, получилось. «Собирай больше травы», – заорал я, чувствуя, как едва капнувшая в резерв энергия тут же куда-то испаряется. Когда он из последних сил приволок охапку икры, я накинул на него часть провода и поделился энергией. Не сказать, что нам стало сильно легче, физическая и моральная усталость никуда не делись, но тела охотнее отзывались на команды вялых мозгов, и мы даже закинули в себя по несколько горстей кашура и полосок мяса, запив это целым кувшином молока. После еды невыносимо захотелось спать, и глаза закрывались против воли. Но из-за обилия этих растений вокруг мы рисковали проснуться опустошенными, а еще раз запустить вихрь столкача вряд ли получится. Вон, тучке поплохело настолько, что она уже давно перестала искрить и ворчала гораздо тише и реже. Приняли решение пройти еще немного вперед и очистить пещеру от икры в оба конца, чтобы снизить ее пагубный эффект и заночевать ровно посередине. Теперь, при наличии духовной энергии, это было в разы проще. Я просто походя пылесосил все подряд, погружая пещеру позади нас в кромешный мрак. Внезапно проснувшаяся жаба требовала набить закрома под завязку, пока есть возможность, и тут я был с ней полностью солидарен, хоть и валился с ног. Вернуться назад ведь никогда не поздно, и чем больше пространства мы очистим, тем меньше энергии потеряем, пока спим. Узкая пещера в очередной раз круто свернула и вывела нас в довольно просторный грот, сияющий разными цветами из-за обилия светящихся растений, покрывающих все свободные участки скалы. Прямо по центру свода этой естественной залы вверх уходил широкий природный шурф, также усыпанный разнообразными растениями и странными крупными кристаллами. Ну и прямо под шурфом находился подозрительно ровный, круглый каменный постамент, украшенный затейливой резьбой. И вот на этом подозрительном постаменте, ровно в тот момент, как мы вошли в грот, в полный рост поднялась подозрительно красивая, подозрительно молодая и вообще подозрительно живая черноволосая девушка лет 20, в полупрозрачном платье, не скрывающем выдающихся форм, и очень подозрительно приняла эротичную позу. Даже невзирая на усталость, я с ехидством и подозрением скосился на Ибуна, но здоровяк не подвел. С расширенными от восторга глазами он как зомби вытянул руки и с жадно сжимающимися пальцами уверенно зашагал прямо. Девушка выгнулась еще более эротично и жарко, очень многообещающе улыбнулась алхимику, но глаза ее были холодные и расчетливы. Когда же Ибун быстро прошел мимо, в метре от постамента, и с благоговением принялся ощупывать растения на другой стороне грота, девушка шокированно застыла, ее красивые брови изогнулись в недоумении, а глаз пару раз дернулся. Просчиталась, но где, едва слышно прокомментировал я себе под нос ее состояние и усмехнулся, разглядывая окружение. Взгляд зацепился за чересчур ровные очертания темного от норка в скале справа от меня, и я поспешил туда, бросив оценивающий взгляд на упругие ягодицы девушки, которая повернулась к Ибуну. Замер на входе, с опаской вглядываясь в темноту, но тут мимо моего уха прошуршала тучка гнева небес, ставшая уже размером с кулак, и слегка подсветила явно рукотворное помещение. «Не смей меня игнорировать!» Раздался позади меня гневный и сильно оскорбленный, но очень приятный голос подозрительной девушки. «Я», — невинно уточнил я, оборачиваясь, — «да, подойди», — властно приказала она. «Да сейчас-ка», — я с ухмылкой отвернулся и вновь стал вглядываться в темноту, где висела тучка, под громкий скрип зубов за спиной. Осторожно ощупывая ногами пол перед собой, сделал шаг внутрь и обрадованно закричал: «Братан, бегом сюда!» Он поспешил ко мне, я не мог не заметить искреннее удивление в его глазах, когда он проходил мимо девушки. Добить же ее он решил всего одной фразой, когда подошел ко мне: «Ёпт, там женщина, ты видел?» «Тихо!» – прошептал он, но по раздавшемуся рычанию было понятно, что шептал он недостаточно тихо. «Да хрен с ней!» – ответил я, чем вызвал пронзительный скрежет зубов вдобавок к рычанию. «Тут есть духовная энергия, посвети чем-нибудь». Через несколько секунд, при свете свечи мы смогли осмотреть довольно просторное помещение примерно 6 на 6 метров, заставленное столами с разными инструментами и шкафами с книгами. Под высоким потолком, На толстой блестящей железяке висел большой прозрачный шар, от которого исходил отчетливый поток духовной энергии. Именно возле этого шара и зависла моя исхудавшая тучка. А самое главное, тут была широкая кровать. Правда, она сразу же рассыпалась в труху, едва Ибун присел на ее краешек. А еще тут была толстая дверь, которая должна полностью перекрывать вход. И ее необходимость стала понятна буквально через пару минут, когда до нас донесся истошный, полный ненависти и отчаяния крик. «Не смейте, ублюдки! Если вы продолжите его эксперименты, я вас прокляну, как прокляла его и вас поглотит бездна, как поглотила его!» Я высунулся за порог, строго посмотрел на тяжело дышащую, раскрасневшуюся девушку со злобным взглядом и произнес: «ТССС, все завтра, завтра, а теперь спать!» Спрятался обратно и медленно стал прикрывать за собой тяжелую скрипучую дверь, постепенно отсекая от нас безудержный, полный злобы, скорби, ненависти и отчаяния женский крик. Глава 26. Уже не помню, когда я в последний раз так хорошо высыпался, даже несмотря на то, что спать пришлось на жестком полу, завернувшись в ветхую тряпку, пахнущую тысячелетним тленом. Возможно, это связано с наличием толстой двери с засовом в этом небольшом помещении, а возможно с теплом слегка увеличившегося в размерах, мурчащего гнева небес, которая быстро нагрела эту странную мастерскую. А может, я просто тихо спятил, раз преспокойно сплю где-то глубоко под землей, когда за стенкой беснуется какая-то древняя тварь, с виду так похожая на девушку. Но в теле, во всех смыслах, бурлила энергия, а шило в известном месте требовало активных действий. Открыв глаза и потянувшись, обнаружил прелюбопытную картину, как лысый, двухметровый качок, привалившись спиной к одному из столов верстаков, внимательно читает толстую книгу при свечах. Слева от него высилась стопка из книг, то ли прочитанных, то ли в ожидании очереди, а справа стоял распечатанный кувшин с молоком и открытый мешочек с кашуром, который он периодически по зернышку закидывал в рот. «Ты вообще спал?» – полюбопытствовал я, принимая вертикальное положение и разминая мышцы простенькими упражнениями. «Да», – он едва заметно кивнул, не отрываясь от чтения, и продолжил меня игнорировать. «А почему ты светишься?» Обратил я внимание на едва заметный голубой ореол вокруг него. «Резерв переполнен, расширяю», — ровным голосом отозвался он, ни на миг не отрывая сосредоточенного взгляда от текста. «Уже на 58-м шаге. Хех, ну ладно, не буду пока ему мешать. Но это несколько странно, ведь лично я не то, что переполнение, а даже наполнение хоть какой-либо ощутимой части резерва не ощущаю, учитывая, что всю энергию от растений я делил между нами поровну. Она определенно была, но, скорее, как тонкий слой масла, размазанный по внутренней стенке железнодорожной цистерны. Ох, чувствую, ждет меня по итогу очень неприятный сюрприз. Но это потом, когда-нибудь». Сунул руку в мешочек возле этой интеллигентно читающей горы мышц, набрал горсть кашура и, непринужденно хрумкая, медленно пошел вдоль столов, разглядывая причудливые инструменты и пытаясь догадаться об их предназначении. А ассортимент, надо сказать, впечатлял своим богатством, разнообразием и безумием. Не, ну серьезно, что можно делать крупным черепом какого-то хищного животного, к которому приделаны деревянные ручки, как на пассатижах? Причем если сжать ручки, то и зубастые челюсти тоже крепко смыкались. Среди привычных мне отверток и увеличительных стекол валялся скелет человеческой ноги ниже колена, усеянный вкрученными в кость манометрами и расчерченный на одинаковые отрезки, подписанные странными символами. Повстречался также хрустальный вантус, ручная дрель с крылышками, дуршлаг на колесиках и банка с шевелящимися гвоздями. Но больше всего меня заинтересовал рулон тонкой ленты, так похожий на привычную изоленту. К сожалению, оно не клеилось, а ведь мне нужно чем-то починить изоляцию проводов. В выдвижных ящиках большей частью находились непонятные осколки, куски металлов, обломки костей и разной степени мерзостности шевелящиеся запчасти живых организмов, что несколько напрягало. Когда из очередного ящика на меня уставилась сотня вполне себе свежих разнокалиберных глаз, я решил, что хватит рыться в чужих вещах. Тем более, что ничего полезного, кроме этакого фонаря Маракаса, молочно-белый шар с кокос размером, на удобной ручке, найти не удалось. Но и то хлеб, тем более, что светил он достаточно ярко во все стороны и потреблял не так уж много ден. Зато обнаружилось еще одно небольшое, смежное помещение за неприметной дверцей между шкафами. По большому каменному чану с холодной, проточной водой и подозрительно бездонной дырки в полу нетрудно догадаться о его назначении, что, опять же, в плюс. «Знаешь, этот артефактор делал тут страшные вещи», — задумчиво произнес Ибун, вставая и протягивая мне развернутую книгу. «Когда я закончил обход и остановился возле него, взгляни, ничего не напоминает. На пожелтевших от времени страницах, среди рукописного текста аккуратным подчерком, был один любопытный набросок кристалла с человеческой фигуркой внутри. Вокруг фигурки расположились 9 шариков, все разных цветов, и под каждым имелась сноска с цифрой. Правда, кроме нескольких, все были отмечены знаком вопроса. Я вчитался в текст. Зеленое ядро дарует укрепление тела и души. Сюда можно отнести абсолютно все, что касается способностей защиты, сопротивления духовному давлению, невосприимчивости к повреждению разума. Синее ядро дарует усиление тела и души. Сюда можно отнести абсолютно все, что касается увеличения силы, ловкости и выносливости тела, а также увеличенную степень воздействия духовной энергии во всех аспектах и обострение восприятия во всех диапазонах. Красное ядро дарует мощные механизмы подавления окружающих, даже несмотря на их превосходящий уровень развития и сопротивления. Бесцветное ядро, вероятно, дарует возможность внушения или контроля разума, но единственный, обладавший подобным ядром, образец умел только вызывать чувство комфорта при общении. «Что думаешь?» – спросил Ибун, окидывая тяжелым взглядом странные и пугающие инструменты. «Что мы где-то пропустили начало цепочки эпического квеста?» – тихо проворчал я, небрежно листая страницы этого дневника исследователя всякого запретного. «Что? Смысл в этом какой?» – говорю, зачем ему извлеченные души? «А это самое интересное». Ибун вернулся к стопке книг, вытащил одну, полистал и показал мне. «Смотри». Я взглянул на текст, потом на Ибуна, снова на текст и снова на Ибуна, который всем своим нетерпеливым видом призывал меня понять очевидную истину. «Да не томи, давай своими словами». Не выдержал я этой пантомимы. Он хотел поглотить чужие души и тем самым увеличить скорость наполнения резерва, торжественно объявил мой начитанный друг. «Повторю свой вопрос. Нахрена? Ну как же ты не понимаешь?» Расстроился он, до глубины души оскорбленный моим невежеством. «Если несколько человек рядом одновременно поглощают духовную силу из окружения, то они не мешают друг другу. Хоть два будет шагнувших на сотую ступень, хоть 1000, они будут восполнять резерв с максимальной эффективностью. Типа как бесконечный источник энергии и денег, именно». Обрадовался Ибун моей запоздалой сообразительности. «Но не только это, а еще и присвоение благословлений». Тьфу, я разочарованно скривился, я-то думал тут замешаны какие-нибудь древние тайны и грязное белье богов, и это тоже. С блеском в глазах воскликнул Ибун и снова метнулся к стопке книг, склонился и стал поспешно листать, ища документальное подтверждение своим словам. Да давай в двух словах, я решил немного пощадить товарища, да и историю всегда не очень любил. Понимаешь, этот мастер-артефактор пишет об очень древних и очень странных методах развития. Он называет это культивацией и упоминает ядро души во внутреннем море разума, которое надо полировать, а еще особые техники циркуляции энергии по меридианам, не разгибаясь и не оборачиваясь, тараторил Ибун. «Хватит!» — рыкнул я, без стеснения отвешивая ему пинок под зад. «Почему ты?» — начал было он, но мое предостерегающе злобное лицо и поднятый кверху палец его остановили. Он поднял глаза и с ужасом воззрился на подслушивающую нас тучку, которая быстро раздавалась в размерах и очень злобно клубилась, недвусмысленно стреляя молниями по направлению к ним. Ибун тихонько подошел ко мне и наблюдал, как гнев небес облетает помещение по периметру и будто принюхивается к рукописям. А еще там вскользь упоминаются совершенно другие методы алхимии. Тихо прогундосил он в мою сторону уголком рта, не скрывая возбуждения. «Просто помолчи», — шикнул я, всерьез опасаясь, что нас закатают в небытие за компанию с книгами. Но тучка полетала вокруг, потыкалась в книги и, видимо, не углядев ничего противозаконного, вернулась к прозрачному шару под потолком. Ибун облегченно выдохнул и странно посмотрел на меня. «Что, друг, ты не прорвался на следующую ступень?» «Как видишь, нет. Давай-ка ты мне уже расскажешь, как поглощать и воплощать энергию. Все равно безопаснее и спокойнее места, чем это, мы не найдем. На сколько дней нам хватит еды?» «Дней на 20», — ответил Ибун, что-то прикинув в уме. «Ну и чудненько, давай приступать. А та женщина, она тут хрен сколько лет и еще несколько дней ничего не изменит», — безапелляционно заявил я, не желая пока связываться с древней, вдруг убьет сгоряча, поэтому лучший выход — это временно забыть о ее существовании, пока я не буду в состоянии нормально себя защищать. «Хорошо, друг, давай приступим», — Ибун кивнул, соглашаясь с моими доводами, сел на пол и жестом пригласил последовать его примеру. «Сперва, тебе нужно почувствовать течение духовной энергии в твоем теле». Откровенно говоря, наставник из Ибуна вышел паршивый. Про базовые вещи, которые я и так уже освоил методом научного тыка, слушал не перебивая, чтобы составить цельную картину процесса, тем более их он объяснял довольно неплохо. В остальном же откровенно плавал и без конца повторял мантру «почувствуй силу, ёпт». Как я понял, ни о каких внутренних мирах тут даже не слышали, а все основывалось исключительно на ощущениях. Складывалось впечатление, что аборигены просто как обезьяны повторяли определенные действия, не вникая в их суть, и получали результат. Хотя толика фантазии тут тоже присутствовало, чтобы, как говорила Мяу, правильно выразить намерение воли. Это и было причиной, почему в меня еще ни разу не швырнули фаербол или не придавили проекцией ладони, спустившейся с неба. Никто просто не знал, как это должно работать в физическом мире. Все, что могли воплотить аборигены, сводилось к абстрактной твердости, остроте или прочности. Исключение составляла так называемая манипуляция сырой энергией, когда она служила как бы продолжением тела и на этом основывался уже виденный мной телекинез в исполнении настоятельницы храма алхимии бабки Епарта. Но из-за непомерно большого расхода, штука эта была исключительно статусная и в реальном бою неприменимая, разве что пыль в глаза метнуть или продемонстрировать подавляющее превосходство над слабым. В целом все эти манипуляции с энергией напоминали случайные запросы к нейросети, когда самые адекватные результаты просто заучивались и воспроизводились. Так что я сосредоточился на циркуляции энергии по заветам Ибуна, при этом в режиме реального времени наблюдая, какие именно процессы при этом происходят в моем внутреннем мире. Соединил ладошки и пяточки, создав таким образом два круга циркуляций, и начал гонять по ним энергию. Все сработало как и должно, энергия исправно хлынула в мой резерв и оседала там без попыток вылезти обратно. Сама же суть процесса оказалась до банального простой: вблизи ядра получался плотный вихрь энергии, за пределами которого создавался аналог разрежения, затягивающий энергию извне. Новая информация дала пищу для размышления, и уже через несколько дней я придумал первый прототип духовного турбокомпрессора. Имея в качестве преимущества возможность контролировать происходящее, так сказать, изнутри, я сформировал на границе внутреннего мира, читая резерва, очень хитрый поток, который всасывал энергию с дичайшей скоростью и принудительно гнал ее к ядру, создавая колоссальное давление. В теории, на практике же эта техника культивации имела кучу недоработок и упущений, делающих ее использование нерентабельным в текущих условиях. Так тянулись дни в каморке, но ни Ибун, ни я особо не страдали, он увлеченно читал дневники и что-то выписывал, периодически давая мне наставления, а я тренировался и в часы отдыха перебирал пылесос, осваивал новую для себя специализацию артефактора по обрывочным записям из дневников. Как бы круто это ни звучало, но на практике я лишь сварганил неприличную фигуру из подручного хлама. Для чего-то больше требовалось изучать свойства и совместимость разных материалов, тренировать духовное зрение, чтобы контролировать процесс, ну и обладать терпением. Я же, используя освоенное воплощение воли на двух предметах, просто спаивал их на молекулярном уровне вместе контакта. Расход энергии дичайший, ценность сомнительная, но было забавно. А вообще, как пояснил мой товарищ, этой базе учат в школе, но без глубокого понимания это настолько же востребовано, как и маленький тюбик канцелярского клея за миллиард рублей. По крайней мере, я дорого-богато сварганил себе хитрую систему на выходах из пылесоса из задвижек и клапанов, чтобы не перетыкать шланг постоянно вручную, а одним лишь усилием воли перемещать задвижку и менять направление потока в трубе. О, оптимизация! А еще у меня созрел кефир. Ибун попробовал, щедро отхлебнув, и потом долго кричал и стонал за маленькой дверцей, в промежутках между приступами обзывая меня сумасшедшим и реинкарнацией из Ралупангада. Я же с наслаждением прикончил остатки, ведь даже без сахара и несмотря на странный привкус, это было великолепно. Разумеется, это аукнулось, но последующие страдания того стоили. Чем меньше у нас оставалось съестных запасов, тем сильнее и увереннее я себя чувствовал. Ибун остановил свое развитие на 59-й ступени, мотивируя это тем, что, если верить записям, небо не могло заглянуть в эту пещеру, а следовательно, не могло и наслать испытание. Мой друг не без основания полагал, что для испытания может быть использована наша персональная тучка гнева небес, вот только он совершенно не горел желанием получить по голове дезинтегрирующей молнией. «Ну что, пора выбираться в мир», — заявил я, преисполнившись оптимизма, когда мы проснулись и позавтракали предпоследней порцией кашура. «Ёпт, а что мы будем делать с той девушкой?» — осторожно спросил Ибун. «Мы всякое можем», — произнес я с усмешкой. «Я серьезно, друг», — сказал он с укоризной в голосе, успев уже довольно неплохо изучить меня за эти дни. «А давай у нее и спросим, вдруг что-нибудь оригинальное предложит?» Под скрип двери перед нами предстала картина сидящей и обнимающей колени девушки. В ее глазах была апатия, но, едва она заметила нас, как в них вспыхнула ярость, вперемешку со страхом, а сама она поднялась и приняла горделивую позу, типа пленена, но не сломлена. Тучка забеспокоилась, что мы уходим туда, где растения высасывают из нее драгоценную энергию, но видя, как Ибун замер на пороге, успокоилась. Я приблизился к постаменту на метр и, ковыряя мизинцем в зубах, где внезапно обнаружился кусочек застрявшего мяса, со сдержанным интересом осмотрел подозрительную девушку с ног до груди, с тем сдержанным любопытством, с каким осматривают скульптуру в музее. От такого у нее дернулся глаз, но она продолжила буровить меня злобным взглядом. «Здравствуйте, уважаемая», — как можно более дружелюбно произнес я, — «наше знакомство не задалось с самого начала, так что давайте попробуем еще раз. Меня зовут Ёпт, а вас, что?» Записи этого презренного ничтожества оказались неполными, и ты хочешь узнать у меня подробности, надменно произнесла она, презрительно кривя губы. Скажем так, я не заинтересован в подобного рода исследованиях, поскольку они нарушают законы неба и земли. Она настолько издевательски скептично взглянула на меня, что мне пришлось уточнить. Тем более, что я и так умею выдергивать души без всего вот этого, равнодушно произнес я, обводя рукой пещеру и указывая на ее постамент. «В таком случае ты хочешь меня?» — внезапно проворковала она томным голосом, провела пальцем между груди и ее, и без того, полупрозрачное платье просто растворилось в воздухе, обнажив невероятно красивое тело. «ГХМ», я откровенно растерялся. «Не то чтобы нет, но, тогда убей меня», — неожиданно закричала она с перекошенным от решительной ярости лицом. «Убей, убей, убей». Она прыгнула на меня, я отшатнулся, но возникший по контуру постамента барьер остановил ее в воздухе, и она бешено заколотила по нему кулачками. Потом вдруг остановилась, задрала голову, раскинула руки в стороны и гортанно расхохоталась, после чего схватилась за голову, попыталась выдернуть волосы, и, рыдая, упала на колени, легла и скрючилась на камне в позе эмбриона. «Не надо, умоляю, не надо больше, остановись», — едва слышно шептала она между всхлипами. «Да я вроде ничего не делаю, потому что ты ни на что не способен, жалкий отброс», — внезапно произнесла она ледяным тоном, грациозно поднялась, непонятно как уже облаченная в небесно-голубое, длиннополое платье с высоким, узким воротником, уперла указательный палец в барьер и строго проговорила: «Твоя культивация слишком низка для использования абсолютного воплощения воли, но я покажу тебе тайную технику 12 шагов божественного воплощения, и однажды ты превзойдешь даже меня». После этих слов она опустила взгляд, подвисла на миг, приложила ладони к барьеру и вновь подняла лицо с огромными, жалобными глазами, в уголках которых стояли слезы. «Спаси меня, прошу», — она бессильно, медленно опустилась на колени, скользя ладошками по барьеру, и застыла в позе такой обреченной безвыходности, что у меня даже сердце заныло. Но уже через секунду она вскочила и зло закричала: «Убей его! Убей Заралупангада за его предательство! Ненавижу! Отомсти!» Она согнулась и пронзительно, отчаянно завизжала на свои руки со скрюченными пальцами, держа их перед лицом, словно сжимала что-то незримое. «Он мертв», — произнес я, с жалостью глядя на сошедшую с ума девушку и не зная, как ей помочь. «Что, нет, не может быть». Она резко вскинулась и уставилась на меня широко распахнутыми от удивления глазами, после чего в них проступила глубочайшая скорбь. Девушка медленно осела на пол с потрясенным выражением лица, прислонилась головой к барьеру и прошептала: «Мой бедный ученик, он был так юн и так талантлив. Небо, за что ты так с ним?» Я сдался и беспомощно обернулся на Ибуна. Здоровяк стоял пораженно открыв рот, таращил совершенно дикие глаза и указывал в мою сторону трясущимся пальцем. Его челюсть слегка подрагивала, будто он силился что-то сказать, но не мог из-за переполнявших его чувств. «А с тобой-то что, тоже крышей потек за компанию?» — разозлился я, непонятно на что. «Может, тоже надеть трусы на голову и пустить слюну, чтобы гармонично вписаться в компанию этих двоих, Бэб Бессмертная?» Наконец сумел он выдавить из себя охрипшим голосом, указывая на душевно больную и еще больше выпучивая глаза: «Хм, а ведь и правда, вроде все сходится. Только дальше то что?» И вопросительно взглянул на Ибуна, ожидая от него предложений, но, кажется, я уже знаю ответ. Глава 27. «Мы должны освободить ее и взять с собой», — с жаром воскликнул он, подскакивая ко мне и с восхищением таращись на тихо сидящую, апатичную девушку. «Угу, предположим, мы освободим ее», — я кивнул и скептически воззрился на товарища. «А дальше что? Она же конкретно поехала кукухой, и я не хочу однажды проснуться расчлененным и разбросанным по лесу». «Нет, этого не будет, она хороший человек», — уверенно заявил он, глядя на меня твердым взглядом. «Тебя настолько вштырило с кефира, что ты опять увидел будущее». «Нет», — он болезненно скривился, вспоминая неприятный опыт, — «я просто уверен, что она хороший человек, потому что она ни разу не сказала, что убьет нас». «Серьезно, это и есть твой аргумент?» — я с удивлением уставился на него. «А то, что она обещала нас проклясть, типа не считается». «Ну ёпт, как ты не понимаешь, что сейчас смотрим на живое подтверждение мифов и легенд? К тому же ты ее слышал, Зарлупангад был ее учеником. Ты представляешь, сколько древних знаний мы можем получить от нее, если сумеем заслужить ее доверие? Я думаю, что от нее мы получим только камнем по башке, или она нам в котелок насыт», — проворчал я, не имеющий ни малейшего опыта взаимодействия с психами. «Почему ты так вцепился в нее, что готов рискнуть жизнью?» «Потому что легенды говорят, что Зарлупангад, который жил 10 тысяч лет назад, уничтожил всех бессмертных в погоне за божественностью, но небо покарало его, и с тех пор знания, как достичь бессмертия, потеряны для людей. Всех его учеников и потомков ловили, пытали и убивали, но ни один из них не выдал эту тайну. А мы нашли его наставницу, последнюю из бессмертных». «Хм, ты вот такого бессмертия хочешь?» — я обличительно ткнул пальцем в сторону спятившей девушки. «Ну ёпт, я клянусь тебя, что буду за ней приглядывать». По-детски, жалобно, стал конючить Ибун, будто речь шла о щенке или котенке. «Я постараюсь найти лекарство от безумия и, если что, буду кормить ее сонными пилюлями, они делаются быстро и несложно, нужно только отсюда выбраться. А пока их нет, ты можешь связать ее вихрем, тем более, что она без духовной энергии». В доказательство собственных слов, он обвел руками пещеру, переполненную икрой и еще какой-то розовой дрянью, которая очень быстро сосала из нас энергию, и сложил ладони в молящем жесте. «Если она без энергии, то как тогда она сделала себе одежду?» — парировал я. «Вот и узнаем у нее. Это же точно потерянное древнее знание», — воодушевленно заявил Ибун. «А может, она даже подскажет, как тебе вернуться домой?» Я открыл было рот, чтобы возразить, но тут же закрыл. Действительно, подобный аргумент был достаточно весомым, чтобы я согласился на эту авантюру с неясным финалом. В конце концов, да, мой пылесос достаточно могущественный артефакт, чтобы сохранить статус-кво даже с бессмертным. «Я надеюсь, хрен с тобой», — я кивнул и вздохнул, — «давай ее вытаскивать». «Предложение есть, думаю, надо сломать постамент», — неуверенно произнес он. «Уверен?» — на полном серьезе уточнил я. «Нет», — тут же отозвался Ибун. «Может, спросишь у своей подопечной?» — не скрывая сарказма, произнес я. Но он действительно подошел вплотную к барьеру, присел на корточки возле девушки и сказал: «Достопочтенная, мы хотим вас освободить, но не знаем как. Вы знаете, как это сделать?» Она вздрогнула, подняла на него внезапно осмысленный взгляд, отвернулась, надула губки и с какой-то странно детской интонацией произнесла: «Учитель запрещает мне разговаривать с незнакомцами». Ибун растерялся и беспомощно посмотрел на меня. «Да твою мать!» Я вдохнул, обошел каменный пьедестал с другой стороны, чтобы оказаться напротив ее лиц, тоже присел на корточки и произнес ровно тем тоном, каким говорил с племяшкой, когда та дулась на всех вокруг: «Эй, «Привет, твой учитель совершенно прав. Меня зовут Йопт. Видишь, теперь я не незнакомец, а вон тот здоровяк Ибун. А как твое имя?» Она несколько раз растерянно хлопнула густыми ресницами, потом вдруг вскочила, мгновенно сменила платье на очень строгий и длинный халат в серебристых цветах, заложила руки за спину и гордо произнесла с высокомерным взглядом: «Кто ты такой, чтобы я называла тебе свое имя? Милостивая госпожа, молю, сжальтесь». Я решил проверить пришедшую в голову теорию и тут же рухнул на колени, склонив голову до земли. «Я прошел тысячу ли, чтобы узреть вашу необычайную красоту и умру от счастья, если узнаю ваше имя». «Имя, имя», она выглядела растерянно и медленно поворачивалась, скользя блуждающим взглядом по стенам пещеры. Внезапно ее лицо опять исказило ярость, и он закричала, делая странные пасы руками. С кончиков ее пальцев тут же срывались тонкие ледяные иглы и врезались в барьер. «Проклятые растения, ненавижу». Я вздрогнул от неожиданности и отскочил, когда несколько игл разбились о барьер прямо напротив моих глаз, но преграда с легкостью выдержала атаку, а я укоризненно посмотрел на Ибуна, мол, это вот так, у нее энергии нет. Он лишь виновато улыбнулся и отвел взгляд. Но было и еще кое-что. Когда иглы врезались в барьер, часть растений вспыхивала чуть ярче, и вывод тут был только один. Эта трава поддерживает клетку. Пока я размышлял, бессмертная отстрелялась, проралась и без сил рухнула на камень, красиво уложив ноги и опираясь на руки. Она тяжело дышала и выглядела загнанной жертвой маньяка, которая споткнулась и теперь обречена. Вдруг она подняла голову и пристально посмотрела на меня. Через миг ее лицо залил румянец, она игриво, как кошка, перевернулась на спину, одновременно с этим меняя наряд на прозрачную ночнушку и принимая непристойную позу. Ее руки скользнули между бедер, и она томно прошептала: «Ну же, красавчик, поспеши, не заставляя бессмертную умереть в ожидании». Тут я не выдержал и взорвался. «Что ты творишь? Ты ведешь себя неподобающе. Прекрати немедленно». Она мгновенно стушевалась, сжалась в комочек и рухнула передо мной на колени, уперев лоб в сложенные на камень руки. Ее облачение тут же сменилось на серое кимоно и деревянные сандалии. «Простите, учитель, не наказывайте меня, прошу, этого больше не повторится». «Так, кажется, я понял, как общаться с этой древней сумасшедшей. Похоже, что ее замкнуло на разных значимых периодах жизни, и мне остается только вызвать соответствующий эмоциональный паттерн правильным тоном и словами, чтобы добиться вменяемой коммуникации». Офигев от таких умных и здравых мыслей, пришедших на ум, я заговорил с безумной бессмертной строгим голосом: «Раз уж она хорошо реагирует на меня, ученица, подумай и ответь, как бы ты решила задачу своего заключения, если твои товарищи находятся снаружи барьера? Экра, розовые фахили и ночная плея образуют одновременно сдерживающую и иссушающую формацию. Достаточно уничтожить растения, но моя душа привязана к алтарю, и с этим ничего не поделать. Простите, учитель, друг, это потрясающе». Не удержался от комплимента Ибун. «Только это должен был делать ты», я укоризненно посмотрел на него и вздохнул. «Может, ну ее, а, ты что, ёпт, ты же нащупал дорожку к тому, чтобы говорить с ней. Посмотри, как она тебя слушается». Но я и сам уже не хотел оставлять ее здесь, и причина была вовсе не в ее формах. Надо быть полным идиотом, чтобы попытаться переспать с ней, лаская эту потрясающую грудь, нежную кожу и упругие бедра. Тьфу, тьфу, тьфу, ее же может переклинить в самый неудачный момент. Надо держать себя в руках. «Ибун, по команде закрой дверь, чтобы гнев остался внутри», шепнул я мимоходом, проходя к стене пещеры и расчехлив пылесос. Его глаза расширились в ужасе, когда он понял, что я задумал, но спорить не стал и с максимально непринужденным видом вернулся на порог мастерской. А я, тем временем, начал активно пылесосить растения со стен пещеры и наполнять резерв. Блин, надо будет как-нибудь попробовать посчитать его объем в денах, а то вообще непонятно, сколько мне до следующей плюшки корячится. Как только треть всей светящейся травы исчезла в недрах вихря, неприятное тянущее ощущение пропало и энергия больше самовольно не покидала резерв. Одновременно с этим кромка круглого постамента почернела, а значит, сейчас самое время, пока ворчалка не чухнула, что тут безопасно. «Давай!» — крикнул я Ибуну, и тот одним движением захлопнул дверь. После этого произошло то, чего я опасался. На матовой поверхности двери начало проступать красное пятно разогреваемого металла. Гнев небес заподозрил неладное и теперь рвался к нам, прожигая толстую дверь. Времени было в обрез, и я поспешил к бессмертной, надеясь, что задуманное удастся, и она не превратит меня в мертвого ледяного дикобраза. Она все так же стояла на коленях в глубоком поклоне, и сейчас важно не нервничать и сделать все правильно. «Любовь моя, я здесь. Так давай же насладимся друг другом, и пусть весь мир подождет». Глубоким, страстным голосом произнес я, едва не закашлившись от непривычного тембра. Она вздрогнула и подняла на меня томный, полный вожделения взгляд, и ее одежда в мгновение ока пропала полностью. Древняя протянула ко мне изящные руки, но мне от нее нужно было кое-что другое, и это самая тонкая часть плана. Понятия не имею, как тут в древности обстояли дела с сексуальным разнообразием, но пути назад нет. Распахни ротик, дорогая, и закрой глазки, чтобы я смог вознаградить тебя за столь долгое ожидание, сгорая от кринжа, произнес я, и потянулся к штанам, которые недвусмысленно топорщились, за что мне было откровенно стыдно, а вот и Бун пялился с неподдельным любопытством. Ее глаза удивленно расширились и игриво заблестели, но она покорно сложила руки на коленях, широко разомкнула пухлые губки, чуть высунула слегка изогнутый язык и медленно, с предвкушением во взгляде, закрыла глаза. От такого вида у меня мгновенно пересохло в горле и сердце забилось с бешеной скоростью, но мы тут не порнуху снимаем, так что, извини, кое-как выдавил я из себя жалкий хрип и вставил ей в рот жесткий, толстый и холодный конец шланга пылесоса. Она тут же распахнула глаза и скосила их к носу, с недоумением разглядывая вовсе не тот предмет во рту, который она ожидала обнаружить. Она подняла на меня удивленный взгляд, полный непонимания. «МХНМ?» Она попыталась что-то спросить, но в этот момент взвыл двигатель вихря. Древняя бессмертная страшно закричала, закатила глаза и забилась в припадке, а пещеру внезапно начало не на шутку трясти. Пылесос тянул душу, но, к моему ужасу, дело шло очень туго, а с двери уже капал расплавленный металл. Точнее, дело не шло вовсе, и приходилось все больше и больше увеличивать подачу энергии на артефакт. Когда расход стал совсем уж каким-то безумным, а от усиливающегося землетрясения со стены потолка начали отваливаться крупные куски камней, а удержаться на ногах было все труднее, я почувствовал, что по шлангу наконец-то потекло нечто сверхплотное и крайне тяжелое. В это же время от каменной плиты к телу девушки потянулись тонкие золотые струйки, и все ее вены засияли ярким, пульсирующим светом. Чем ближе к голове, тем ярче и интенсивнее была пульсация. Сама же плита крошилась на глазах и быстро превратилась в пыль. Но душа древней была уже в пылесосе, а ее безжизненное тело соскользнуло с трубы и упало чуть в стороне, лицом вниз. «Хватай ее!» – проорал я, силясь переорать грохот лопающейся скальной породы. Пока Ибун брал на руки тело бессмертной, и пока гнев небес окончательно не прорвался к нам, я быстро заглянул в пылесборник пылесоса, не в силах сдержать любопытство. Одной секунды хватило, чтобы образ сияющего золотом многогранного кристалла навсегда отпечатался в памяти своим совершенством, даже несмотря на многочисленные трещины, из-за которых проекция девушки внутри него, окруженная несметным количеством разноцветных сфер, преломлялась и множилась отражениями на сколах. «Рот!» — скомандовал я Ибуну, когда он повернул ко мне ее голову, на фоне его огромных кажущуюся кукольной. В условиях, когда все вокруг трещит и грохочет, земля уходит из-под ног, стены неминуемо сжимаются, а еще вот-вот появится разъяренный, хоть и миниатюрный, гнев небес. Очень сложно аккуратно вставить металлическую трубу в небольшой ротик и при этом не порвать его. Но мне все же удалось вернуть душу бессмертной на место, за пару секунд до того, как тучка нависла над нами и, невзирая на творящийся вокруг хаос, пристально обнюхала бессознательную девушку. Под ногами вдруг захлюпало, и мы с Ибуном, не сговариваясь, сначала посмотрели вниз, на поднимающуюся грязную жижу вперемешку с камнями, а потом задрали головы к довольно широкому карстовому колодцу, уходящему вверх и подсвеченному растениями. Густая, грязная вода прибывала настолько стремительно, что времени на раздумья уже не оставалось, и нужно было либо положиться на удачу, либо бесславно захлебнуться после всего, через что нам пришлось пройти. «Да вашу душу!» – заорал я, подныривая между ног офигевшего Ибуна и, врубив форсаж организма на полную, поднимаясь во весь рост с ним на плечах. «Держи ее и усилийся!» Он согнулся, почти полностью прикрыв своим могучим телом довольно миниатюрную древнюю бессмертную, и я для верности стянул всех нас троих проводом. Корпус пылесоса жестко, до боли, закрепил между лодыжек, которые уже давно скрылись в воде, и вцепился в шланг, направив его отверстием вниз. Тучка, будто поняв мой план, заняла позицию в паре метров прямо над нами. «Верую в тебя, наука, во имя физики, гидродинамики и реактивных потоков», как молитву прошептал я, до боли сжимая шланг и надеясь, что этот карстовый колодец выходит на поверхность, а не заканчивается через сотню метров сплошным километровым каменным потолком. Ну а когда грязная вода поднялась уже до пояса, зарычал сквозь стиснутые зубы. «Поехали!» К счастью, весь мой колхоз с клапанами и задвижками не всосало в первую же секунду в пылесос вместе с камнями и водой, и тугая струя жижи с дробленным щебнем начала возносить нас над бурлящим потоком и над здравым смыслом. Вокруг моих щиколоток быстро образовалась воронка, в центр которой била ревущая струя. Она смотыляла от стены к стене и нещадно крутила вокруг оси из-за перпендикулярной силы всасывания. Но тут были и свои плюсы. Вся волшебная трава со стен попадала в пылесос и давала дополнительную энергию, отчего поток сверкал синевой и приобретал дополнительную тягу. Из минусов, Ибун героически принимал все удары об острые камни на себя, но, в целом, неплохо справлялся с ролью тарана. Тучка, наверное, отлично подсвечивала дорогу и своим свечением гармонировала со свечением растений, которых тут было в достатке, но из-за толстых ног алхимика мне вообще было ничего не видать. Да и некогда смотреть наверх, когда нужно контролировать реактивную струю, поток энергии и не забывать при этом дышать в перерывах между криком. А тут еще показалось, будто вода начала нагреваться. Да трындец просто, а то нам и без того проблем было мало. Проход и так чувствительно сужался с каждым десятком преодоленных метров и нас уже не столько мотыляло, сколько крутило вокруг оси, а широкие плечи орущего от боли Ибуна уже натурально бурили камень, расширяя особо узкие места. От постоянного вращения уже начинало тошнить, взгляд туманился, голова кружилась, и я с лютой ненавистью проклинал весь этот мир в целом и одного конкретного Шу в частности. Но этот обуревающий меня хаос мыслей и чувств не помешал разглядеть малиновое свечение где-то в толще грязной жижи, над которой мы эпически возносились. Когда Ибун потерял сознание от боли, когда мы уже еле-еле протискивались в узкий проход, когда поднимающаяся грязная вода начала закипать и стремительно догонять нас, грозя скрыть под собой, я взмолился всему, чему только можно, задержал дыхание и влил в пылесос почти весь накопленный резерв разом. Вырывающийся из шланга поток мгновенно превратился в плазму, едва не спалившую мне ноги, но тяга выросла в разы, и мы пошли на новый рекорд скорости и безумия. Перегретый пар едва не превратил нас в хинкали, но тут с треском и грохотом что-то взорвалось, и мы оказались среди безбрежной прохлады небес, в час, когда закатное солнце окрасило оранжевым золотом зеленые склоны и яркими бликами играло на обнаженном оружии большой группы воинов у подножия горы. Это они, я узнал их. Нужно заставить их заплатить за все. Убьем их самым жестоким способом. Нет, церковь хочет их живыми. Доносились их крики нам вслед, а мы стремительно и безмятежно улетали в закат, оставляя позади тревоги, проблемы и сверкающую духовной энергией радугу из плазмы и капелек воды, а также небольшой извергающийся вулкан. Похоже, это был тот самый момент перерождения личности, и теперь я без страха смотрел в будущее сквозь слезы счастья и ляжки Ибуна. В миг, когда мы обогнали стаю удивленных птиц, я, кажется, достиг просветления и шагнул не только на новую ступень понимания мира, но и раздвинул, по большей части морально-этические, рамки разумного. На душе было удивительно приятное чувство, любись оно все конем, и уже ничто не могло омрачить мою уверенность в завтрашнем дне, которое мы обязательно пробьем, как только представится такая возможность. Таков путь. Путь домой, который я обязательно пройду или сдохну в процессе, но напоследок поставлю на уши весь этот долбанный мир, тем более что теперь для этого у меня есть зачатки силы и идеально подходящая компания.